тебя касаться не должен. Запомни это раз и навсегда. Я туда не лезу, а тебя там и вовсе никто не ждет. Занимайся лучше хозяйством, а то в доме даже поесть нечего». Дашу неприятно задели его слова. Она хотела вспылить, но чувство вины за вчерашний флирт немного приглушило эмоции. Ограничившись многозначительной паузой, она недовольно произнесла: «Да, пожалуйста, я просто из вежливости спросила. Мне только одно непонятно. Почему тебя-то это не волнует? Ведь Константин Вильямович для тебя столько сделал, все, что ты имеешь». «Дарья!» Голос мужа звучал спокойно, однако на этот раз в нем отчетливо прозвучала угроза. «Я тебя в последний раз по-хорошему прошу. Забудь, что у меня есть отец. Более того, кто бы к тебе ни пришел, о чем бы тебя ни спросил, ты ничего не знаешь, ничего не помнишь. Ясно?» Молодая женщина опешила от такого перехода. Но пока она собиралась с мыслями, в трубке уже звучали короткие гудки. «Ненавижу тебя», — пробормотала она и отшвырнула телефон. День явно не задался. Машину пришлось запарковать на значительном расстоянии от здания полиции. К тому же начал прикрапывать дождь, а зонтик она, естественно, забыла дома. Сутулившаяся, мокрая, уставшая Даша представляла настолько жалкое зрелище, что Полетаев не сразу ее узнал. «Надеюсь, ничего не случилось? Подождите, я сейчас сделаю чай. У вас все в порядке?» «Спасибо за зарядки», — молодая женщина попыталась пошутить, но, поняв, что ничего не выйдет, разозлилась. «Как у меня может быть все нормально, если за 3 дня убили 3 моих знакомых? Сижу, жду своей очереди». «Ну зачем же так пессимистично? Хотите, вас будут охранять?» Даша мотнула головой, как укушенная лошадь. «Еще чего? Не хватало мне еще извращенца, следящего за моим задом. У меня воды напиться не хватает сил, не то что краситься. Можно закурить?» «Курите». Подполковник удивленно посмотрел на нее. «А зачем вам краситься? Мы же вас охранять собираемся, а не в кино снимать». Легким щелчком, выбив сигарету из пачки, она с холодным презрением покосилась на Полетаева. «По-вашему, я должна сидеть с такой облезлой рожей, зная, что за мной наблюдает мужчина? За кого вы меня принимаете?» Не дождавшись ответа на сакраментальный вопрос, молодая женщина глубоко затянулась. «И потом, президента убивают, а меня и вовсе как клопа прихлопнут. Что с Левой случилось?» Пододвинув ей пепельницу, подполковник задумчиво подпер ладонью подбородок. «Немецкая полиция подозревает сестру убитого», — уклончиво ответил он. Даша от удивления раскрыла рот. «Соню?» — и рассмеялась. «Да они с ума сошли. С чего бы ей его убивать? У них всегда были хорошие отношения. Насколько я помню, они даже никогда не ругались. Если только из-за Светки». «Именно это немецкая полиция и предполагает». «Что?» Полетаев принялся терпеливо разъяснять. «По словам сестры убитого, Либерман привел в дом некоего незнакомого мужчину. Лева ей его не представил. В том-то и дело. Она утверждает, что пряталась в шкафу, когда мужчины разговаривали, и потому не знает, как выглядит предполагаемый убийца». «Согласитесь, версия малоправдоподобная. Зачем бы взрослая девушка залезала в шкаф? Она же была нормальной?» «Насколько я помню, да». Устало прикрыв глаза, Даша откинула голову и выпустила в потолок тонкую струйку дыма.